Большая разница между верхним и нижним давлением. Вы уже знаете, что верхнее или систолическое давление отражает напряжение в стенках сосуда во время сокращения сердца, а нижнее или диастолическое показывает напряжение в стенках сосудов во время расслабления сердца. В норме разница между верхними и нижними цифрами, пульсовое давление, не должна превышать 60 единиц. Если она больше, то это говорит о высоком риске развития инсульта. Причина преждевременного старения сосудов, да и всего организма одна — стресс. В чем причина такой большой разницы? Их не так много. Недостаточность аортального клапана и повышенная жесткость артерий. Недостаточность аортального клапана может быть результатом бактериального эндокардита. Самая распространенная причина повышенной жесткости артерий — возраст. Мы стары настолько, насколько жесткие наши артерии. Однако жесткие артерии все чаще и чаще встречаются у молодых людей в 30-40 лет. Причина преждевременного старения сосудов, да и всего организма, как всегда, одна — стресс. Причина одна, а последствий много. И все они ведут к тому, что артерии становятся жесткими. Вот эти последствия хронического длительного стресса, которые мы можем наблюдать непосредственно. Артериальная гипертония, особенно те варианты, когда пациент ничего не знает о том, что у него проблемы с давлением, и не лечится. Или знает, но все равно ничего не предпринимает, ведь ничего не болит. Атеросклероз плюс диабет плюс воспаление в сосудах. Все это приводит к уплотнению стенки сосуда, отложению холестерина и кальция. Кстати, кальциноз сосудов никак не связан с потреблением кальция. Причина только в старении, а раннее старение вызвано исключительно стрессом, а не тем, что вы едите. Так что потребляйте продукты и биодобавки с кальцием сколько угодно, это не повредит вашим сосудам. Кстати, здесь вновь уместно напомнить, что для здоровья важен не столько состав еды, сколько ее количество. Один из секретов долгожителей — встать из-за стола немного голодным. Лучше недоесть, чем переесть. Дело в том, что избыточная масса тела — одна из причин жестких сосудов. А переедание — всегда результат стресса, поэтому диеты не работают. Вы можете сесть на диету, усилием воли ограничить себя в еде. Но как только вы добьетесь результата, тут же все вернется обратно и притащит вам еще пару килограммов сверху. Знаете почему? Потому что любая диета усиливает ваш стресс. А чем больше стресс, тем больше килограммов. Гиподинамия также вызывает раннее старение сосудов, а курение ему в этом помогает. Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Можно ли вернуть молодость и эластичность сосудам? Честно говоря, повернуть процесс старения вспять практически невозможно. Но реально немного улучшить эластичность сосудов и, самое главное, затормозить процесс. Если этого не сделать, то осложнения в виде инсульта и инфаркта неизбежны. Поэтому врачи выписывают медикаменты. На первом месте мочегонные, индопамид, и блокаторы кальциевых каналов, в большинстве случаев показаны статины. Они тормозят процессы атеросклероза и снижают уровень воспаления в сосудах. Однако это всего лишь вершина айсберга. Лекарства никогда не будут работать эффективно, если вы не снижаете вес, переедаете, не увеличиваете физическую активность, мало отдыхаете и много курите. И все это — последствия хронического стресса, по вине которого вы оказались в этом замкнутом кругу. Стресс, переедание, лишний вес, курение, алкоголь, в спортзалы на прогулку некогда, беспокойный сон урывками, еще больший стресс, воспаление, атеросклероз, тромбоз, смерть. Оборвать эту смертельную цепочку можно, только устранив первопричину. Как только стресс уходит, сразу снижается уровень кортизола, повышается уровень дофамина, серотонина, эндорфинов, половых гормонов. Улучшается самочувствие, внешний вид, работоспособность, либидо. Вес уходит, потому что теперь нет потребности переедать. С курением и алкоголем то же самое. Допинг больше не нужен. Поэтому бросить курить становится намного легче. Зависимость отступает, остается только привычка, а с ней справиться легко. Просто меняем на другую, более полезную.